Глава 3. Всю следующую неделю Лера осваивалась на новом рабочем месте. Мира Соколовская производила впечатление натуры боевой и интересной. Неопытные чертежи своей подопечной она легко сглаживала твердой рукой. Новенькая старалась изо всех сил, и девушки очень быстро подружились. Отдел ландшафтного дизайна Лера старалась обходить стороной. Ей казалось, что за дверью с табличкой творится что-то нехорошее. Но стоило ей попасться на глаза грузной Марии Сергеевне, как та тут же находила для нее поручение. Набраться смелости и отказать противной главе соседнего отдела Лера не решалась. Недаром же ее предупредили, чтобы не вступала в открытые конфликты, и покорно помогала хамоватой начальнице перетаскивать коробки с садовым инвентарем. Миру такое положение вещей совершенно не устраивало. Она как буря врывалась в соседний отдел, и каждый раз стычки заканчивали скандалами. «Росткова – мой сотрудник! Ясно вам, Марта Сергеевна? И таскайте своих гномиков сами!» – сотрясала воздух громкими фразами Мира. «Да что ты, Мирочка! У нас тоже сотрудников не хватает! Нельзя же так злиться! Это вредно для здоровья! А ты еще молодая! Как же ты мужа найдешь, если нервная система у тебя никуда не годится?» Кратчево, злорадно поблескивая маленькими глазками, отвечала ей начальница соседнего отдела. «Моя нервная система в порядке. Вы лучше про свою племянницу волнуйтесь, а то она что-то в девушках долго засиделась. А если вам нужен сотрудник, попросите Льва Константиновича об этом. А еще лучше Ниночку попросите о помощи, чтобы здесь без дела не сидела по пятницам». С этими словами Мира громко хлопала дверью и возвращалась к себе. «Стоит ли ссориться из-за таких пустяков?» – раскладывая проекты в папке, недоумевала Лера. «Мы же в одной организации работаем и должны помогать друг другу». «Только она тебе не поможет, Лера. Скорее добьет в случае твоего провала. Поверь мне», – грозно предупреждала ее Мира. «Я стараюсь сохранять нейтралитет. Только и всего», – пожимала плечами Лера, которая хорошо помнила напутствие директора, «не вступать в открытые конфликты с соседним отделом». Меньше всего на свете ей хотелось, чтобы загадочный Лев Константинович выгнал ее с работы за некорректное поведение с его близкой знакомой. А дома, как и обычно, Валерию поджидало тоскливое одиночество, от которого хотелось кричать. Чтобы не сойти с ума, в свободное время она решила заниматься цветами, как мать и сестра. Вдруг у нее все же есть способность выращивать розы. Каждый вечер, вооружившись садовым инвентарем, в старой потрепанной майке и шортах, Лера входила в сад и начинала свое сражение. Но противные колючие цветы будто сговорились и никак не хотели слушаться. Кто сказал, что работа в саду успокаивает нервы? Из несчастной Леры она только вытягивала последние силы. Бросив инвентарь посреди сада, девушка принималась за окна. Но красить фасады у нее получалось не намного лучше, чем ухаживать за цветами. «Неужели я совсем ни на что не гожусь?» Огорченно разводила она перепачканными белой краской руками в конце незаметно пролетевших выходных. Утро второй рабочей недели началось со звонка Миры Соколовской, попросившей своего ассистента одеться как можно проще. Была запланирована поездка на строящийся объект. Лера с легкостью облачилась в джинсы и майку и выскочила из дома. На объекте возились недолго. Ближе к обеду вернулись в отдел. Мира снова уехала, и в кабинете осталась только Валерия со стопкой планов помещения клиентов строительной компании. Она уже собиралась заварить чай, как вдруг дверь распахнулась, и в кабинет влетела Марта Сергеевна с папкой документов. «Лерочка, выручай! Меня Лев Константинович посылает на объект, а в главное управление надо отвезти бумаги на подпись Андрею Львовичу. Давай ты, машина уже ждет, а то после перерыва там никого не найдешь, все разбегутся по своим делам». Лера даже не успела открыть рот, чтобы отказаться, а Марта Сергеевна, бросив папку ей на стол, убежала так же быстро, как и появилась. «Ловко, ничего не скажешь. Но она здесь новенькая, и теперь ничего не попишешь, придется ехать в управление самой. Вот Мира разозлится, когда узнает, что ее ассистента послали по делам другого отдела. Не имея понятия, что это за бумаги, Лера сгребла их вместе». Изнывая от нестерпимого желания допить чай, она отправилась в главное управление строительной компании. В здании главного управления слаженно работала сплит-система. От этого, после раскаленного дневным солнцем воздуха, по коже побежали мурашки. Лера остановилась и нерешительно осмотрелась по сторонам. На одной из стен холла одиноко висела табличка с надписью «Деловая форма одежды обязательно для каждого сотрудника строительной компании». Смутившись из-за своей майки и джинсов, Лера все же решилась подойти к секретарю. Милая женщина пожилого возраста добродушно улыбнулась и указала ей на дверь в конце длинного коридора. Добравшись до нужной двери, Лера набралась смелости и постучала. Услышав «Войдите», толкнула дверь. Возле окна в безупречном светлом костюме стоял Андрей Сотников. Лера смутилась. В своих джинсах и легкой белой футболке на его фоне она смотрелась совсем невыигрышно. «Добрый день! Я принесла вам документы из отдела ландшафтного дизайна», — как можно приветливее улыбнулась она. «Давайте!» – Андрей пригладил свои темные с рыжим отливом волосы и, недобро сверкнув ее сторону тяжелым взглядом, начал просматривать документы. Управляющий, за которым охотилась племянница Марты Сергеевны, Лере очень не понравился. Он не обладал яркой колоритной внешностью, а его напускное высокомерие отталкивало. Густые темные брови, карие глаза, чувственные губы и узкий подбородок с лихвой выдавали еврейские корни. Единственным достоинством этого нового персонажа были благородный греческий профиль и статная фигура, вмиг напомнившая ей о мифических героях Древней Греции. Но от самого управляющего благородством не веяло. «А почему вы одеты не по уставу? Для кого табличка висит в холле? И где Марта Сергеевна?» – наконец перевел на нее свой цепкий взгляд он. «Я... просто я в другом отделе работаю и не планировала сюда идти», – смущенная допущенной оплошностью, тут же бросилась оправдываться она. «Вы работаете в нашей компании, а значит, обязаны выглядеть достойно, независимо от того, в каком корпусе находитесь». Судя по брезгливой гримасе лица, у управляющего было очень плохое настроение. Не видя явной причины для этого, Лера решила, что, скорее всего, Андрей Львович всегда так принимает посетителей из других отделов. Ей было невдомек, что часом ранее на планерке отец при всех разнес его в пух и прах, требуя более качественной работы, что утром он не успел позавтракать и сейчас собирался пойти перекусить, быстро подписав бумаги для Марты Сергеевны, которую не выносил. И тут Андрей заметил, что некоторые таблицы не заполнены. «Что вы мне принесли? Здесь же нет цифр в колонках. Как же я могу это подписать? Это надо считать. Почему вы явились сюда перед перерывом с незаполненными документами?» Уже по-настоящему разозлился он и отбросил от себя бумаги, принесенные Лерой. «Если вы новенькая, это не дает вам права в нашей организации вести себя так глупо». Валерия не ожидала такого жуткого приема и не знала, как реагировать на произнесенные в ее адрес обидные слова. Ее еще никогда никто не называл глупой. Ее можно было назвать как угодно, но с интеллектом у нее все в порядке. В глазах предательски блеснули слезы. Она уже протянула руку, чтобы забрать документы обратно, хотя понятия не имела, что там надо считать, как вдруг в кабинет без стука ворвался молодой человек, одетый примерно так же, как управляющий. Его светлые кудрявые волосы беспорядочно упали на лоб, а живые глаза оценивающе забегали по девушке. «Да, здесь действительно было принято одеваться в деловые костюмы», – мелькнула у Леры мысль, и она, до конца осознав нелепость своего внешнего вида, почувствовала себя еще более неуютно. «Андрей, что ты здесь застрял? О, у тебя посетители! Какая красивая девушка к тебе пришла!» «Вы откуда?» – сразу же оживился молодой человек. «Из отдела ландшафтного дизайна», – вместо нее буркнул Андрей. «Красивая, а документы не заполнила, и я теперь вынужден пропустить обед, чтобы с ней здесь разбирать цифры». «Так вы, наверное, новенькая», – догадался все еще не назвавший своего имени молодой человек и дружелюбно протянул ей руку. «Я Марк, работаю юристом. А как ваше имя?» «Валерия», – еле слышно произнесла Лера и вдруг разозлилась. Почему какой-то Андрей решил дать себе право так разговаривать с ней? Это Влад мог позволить себе подобное, но с Владом она состояла в близких отношениях и зависела от него материально, а Андрей не более чем управляющий компанией. И он, скорее всего, не очень хороший начальник, если даже не расспросил подробно, по какой причине у него в кабинете вместо Марты Сергеевны появился сотрудник из другого отдела. Даже не потрудившись пожать протянутую руку юриста, Лера развернулась к Андрею и перешла в наступление. «Я не из отдела ландшафтного дизайна», – как можно громче произнесла она и помахала бумагами с недосчитанными цифрами перед его лицом. «Я из отдела дизайна интерьеров. И еще. Я не глупая. Просто это не мои документы. Мне их бросили на стол и попросили сюда привезти. Почему они не заполнены, я не знаю. А одета я не по уставу, потому что ездила на стройку. И я, между прочим, тоже еще не обедала». В кабинете воцарилось молчание. Андрей пораженно смотрел в глаза новенькой. Ему еще никогда не отвечали так грубо в собственном кабинете. «Так это вы к нам из Москвы пожаловали?» – восхищенно засуетился вокруг Леры Марк. «Присаживайтесь. Кофе будете? Я помогу вам таблицы заполнить. Честно говоря, я здесь хоть и работаю юристом, но в финансах немного разбираюсь. А нашего управляющего мы отпустим на обед. Думаю, после этого он подпишет ваши документы, а Марта Сергеевна их вечером заберет». «Ничего мы с вами заполнять не будем», – не спуская глаз с управляющего, уверенно положила бумаги ему на стол Лера. «Это не мои недочеты, и не мне их исправлять. А вопрос о корректности работы отдела ландшафтного дизайна обсуждайте с Мартой Сергеевной». «Вот и отлично», – хмуро буркнул Андрей. Он уже сам был не рад создавшейся ситуации, и ему не терпелось поскорее расстаться с грубоватой новенькой. «Не обижайтесь, Лера. Просто у Андрея Львовича сегодня выдался трудный день, и у него очень плохое настроение. Так иногда бывает». Марк лез вон из кожи, стараясь сгладить внезапно проступившие острые углы. «А за незаполненные бумаги мы спросим с Марты Сергеевны. Уж поверьте мне». Валерия что-то проговорила в ответ и попыталась улыбнуться. Новый знакомый как-то сумел ее успокоить, но его манера общаться ей не очень понравилась. Он слишком суетился, чем вызывал в ней брезгливые, отталкивающие чувства. Через некоторое время она, наконец, вышла из строительной компании, и уличная жара снова поглотила ее в свои объятия. Ей казалось, она провела в кабинете управляющего целую вечность, хотя с момента ее появления в главном управлении прошло не больше 15 минут. На углу Леру окликнула Мира из окна своей серой машины марки Hyundai. «Ну как? Познакомилась с нашим начальством?» – весело улыбнулась она, распахивая дверцу. «Я больше никогда туда не пойду», – с расстановкой произнесла Валерия, усевшись на переднее сиденье нового автомобиля, взятого Мирой в кредит всего полгода назад. «Что, все так плохо? Андрей Львович не произвел на тебя впечатления?» «Он меня очень обидел. Надеюсь, больше нам не придется вместе работать». «К сожалению, придется. Будешь?» Мира достала сигареты из сумочки. «Да, буду», – ловко подхватила тонкую сигарету из пачки Лера. «Не переживай, у меня есть собственные методы борьбы с гордыней и тщеславием», – хихикнула Мира. «Это еще какие?» – с любопытством посмотрела на начальницу расстроенная Лера. «Сегодня я узнала, что Лев Константинович очень доволен тем, что ты пришла к нам работать. Он давно мечтал о втором дизайнере, а то, что ты обучалась в Москве и вовсе подняла твой рейтинг до небес. Так что стоит ему узнать о нашей проблеме в отношениях с управляющим, а он узнает об этом в ближайшее время, Андрей получит выговор». «А как всесильный Лев Константинович узнает о случившемся конфликте?» – недоумевала Валерия. «Сплетни, милая моя. Вся компания только и живет за счет сплетен», – довольно заулыбалась Мира, прикуривая сигарету. «Кстати, у меня есть новость. Я встречалась с партнером нашей компании из Москвы, Антоном Владимировичем, и он хочет у нас в городе организовать дизайнерский конкурс на лучший интерьер для его гостиницы. Будешь участвовать?» «Он из Москвы?» – с опаской переспросила девушка. «Из нее, родимой. Так что, участвовать в конкурсе будешь?» «А отказаться можно?» «Нет». «Ну, тогда буду», – горестно вздохнула Лера. «Я отправлю запросы Льву Константиновичу сегодня же. Если он даст согласие, то можешь стартовать. Вдруг выиграешь, тогда премию получишь». «Ну да, и куплю себе несколько деловых костюмов, чтобы одеваться по уставу, когда на прием к управляющему буду ходить», – недовольно фыркнула Лера и даже усмехнулась, представив себя в чопорном костюме в кабинете у Андрея Сотникова и рядом юриста Марка с откровенными взглядами и чашечкой кофе для нее в руке. Унижение, пережитое в кабинете управляющего, настолько задело ее, что Лера не поленилась потратить вечер на поход по магазинам. О том, что она израсходует большую часть вырученной за драгоценности суммы, ее больше не беспокоило. Его высокомерие стало для нее своеобразным вызовом. Отныне она будет выглядеть лучше всех в этом богом забытом городке, И пусть он или кто-то из его свиты попробует еще хотя бы раз указать на ее внешний вид. Да, она выскочка и будет ею оставаться. Таков ее удел. На следующий день Лев Константинович дал свое согласие, о чем незамедлительно был подписан приказ, и в отделе интерьеров началась подготовка к конкурсу. Лера, скрипя сердце, взялась за дополнительную работу, надеясь лишь на то, что московский клиент никогда не был близко знаком с Владом и вряд ли узнает в ней его гражданскую жену. В среду утром Леру впервые одну направили к заказчику для осмотра помещения. Встреча прошла успешно, и по дороге обратно в отдел она соблазнилась ароматом свежей выпечки. Пьянящий запах ванили вызвал чувство голода, и Лера свернула в булочную с красивыми белоснежными столиками. Скупив добрую половину горячих булочек, она заняла свободное место и с наслаждением принялась за свое жутко калорийное блюдо. Она уже приступала к третьей по счету булочке, когда услышала вопрос, не занято ли место рядом с ней. «Нет, присаживайтесь», – подвинулась Лера. Но, подняв глаза, тут же пожалела о своем добродушии. С подносом, полным еды, в безупречном деловом костюме, иронически улыбаясь, к ней подсаживался Андрей Сотников. Она поперхнулась злополучной булочкой и закашлялась. Андрей спокойно расставил первое и второе блюда, а затем, дождавшись, когда Лера перестанет кашлять, заговорил с ней. «Это ведь и вы ко мне позавчера приходили с документами. Вас, кажется, Валерией зовут». Улыбаясь, рассматривал он ее до неприличия калорийный обед. «И что?» – напряженно уставилась Лера на своего недавнего обидчика. «Ничего, просто имя у вас красивое». «Это не дает вам права сейчас портить мне аппетит. Мы не в вашем кабинете. Почему бы вам не найти себе другое место?» – резко отрезала она. Наслаждение от вкусных булочек было безнадежно испорчено грубым вторжением управляющего. Его непонятная любезность раздражала. И Лера начала быстрее допивать свой кофе. «Но вы же сказали, что здесь не занято», – снова улыбнулся Андрей. Затем внимательно посмотрел на нее. «Лера, вы извините меня, пожалуйста, за такой холодный прием. Я знаю, что незаслуженно обидел вас тогда. Просто у меня утро неудачное выдалось». Лера подавила нервный смешок и начала торопливо убирать грязную посуду на поднос. «У вас всегда так?» «Как?» – не понял он. «Вы не можете сдерживать приступы агрессии по утрам?» «Да нет, почему же?» Явно не ожидая такой холодной реакции от новой сотрудницы, растерялся Андрей. «Всего хорошего, Андрей Львович!» Поднимаясь из-за стола и желая как можно скорее проститься с незваным собеседником, подчеркнуто произнесла Валерия. «То есть вы не хотите сохранять дружеские отношения?» С удивлением уставился на нее управляющий. В его глазах вспыхнул недобрый огонек. «Для дружеских отношений у нас с вами разный уровень, Андрей Львович. Вы начальство, а я всего лишь ассистент дизайнера», – холодно усмехнулась Лера. «Возможно, я неправильно выразился», – ледяным тоном произнес он. «Возможно». «До свидания», – Лера заторопилась к выходу. Ей меньше всего на свете хотелось продолжать общение с этим человеком, но подсознательно она понимала, что без нормальных отношений с сотрудниками строительной компании ей не удастся успешно работать. А стоит ей задержаться еще на пару минут, и она может снова нагрубить самому сыну главы строительной компании. А это уже грозит тем, что она останется без работы. Работать лично с Мирой Соколовской ей очень нравилось, поэтому Валерия решила оставить все как есть, сохранять нейтралитет и поменьше сталкиваться с сыном Льва Константиновича Сотникова. Андрей разговором остался недоволен. На самом деле он совсем не хотел обидеть новенькую сотрудницу, ему было немного совестно за свое поведение в то злополучное утро, когда Лера впервые появилась в его кабинете. Заметив ее в столовой, он решил загладить свою вину, сделав шаг навстречу и извинившись перед ней лично. Он не ожидал такой холодности в ответ. Первый раз в жизни ему не удалось наладить отношения, и это неприятно задело его. То, что хорошенькая сотрудница дизайна интерьеров недавно вернулась из Москвы, не давало ей никакого права так грубо себя вести. Масло в огонь подлил его отец, в кабинет которого Андрей зашел подписать бумаги после обеда. «Андрей, что там за конфликт у тебя произошел с отделом интерьеров?» Не поднимая глаз, спросил Лев Константинович. «Почему ты позволяешь себе оскорблять нового сотрудника, да еще и девушку?» «Во-первых, папа, я уже извинился. А во-вторых, таких грубиянок, как она, еще нужно поискать», «Да? А может, ты просто много выпил накануне вместе с нашим юристом и не мог себя контролировать?» «Прекращай, папа. Это не имеет никакого отношения к делу». «Имеет», – грубо оборвал его отец. «Потому что Марк работает лучше всех, а ты нет. Жалобы на тебя в городе еще можно стерпеть, но на работе я этого не допущу. Валерия Росткова, наш новый дизайнер, умеет работать со сложными компьютерными программами по созданию интерьеров. А Москва это требует. И если Росткова сейчас переманят конкуренты, мы останемся без дизайнера. А ты попробуй в нашей глухомане найти еще одного такого специалиста. Отдел ландшафтного дизайна – это ладно. Там у них такой бардак, что если бы Марта Сергеевна не была близкой подругой тети Софии, я бы ее сам выгнал. Но дизайнеры интерьеров должны остаться у нас. Короче, еще один твой выпад в сторону девчонок, и я лишу тебя всех надбавок в этом месяце. Я не шучу. Лев Константинович поднялся из-за стола и подошел к сыну. А теперь давай бумаги, я подпишу, а то мне надо ехать по делам. «Ты лишишь меня надбавок из-за какой-то вертихвостки из нижестоящего отдела?» – вскричал Андрей, который буквально за час до этого разговора уже видел себя сидящим в кресле финансового директора компании. «Никакая она не вертихвостка. С тебя давно кому-то надо было спесь сбить», – фыркнул отец. «А если ты хочешь через пару лет занять место повыше, чем сейчас, то научись слаженно работать в коллективе, иначе грош цена тебе как руководителю». «Через пару лет?» – ошарашенно вытаращился на отца сын. «Да меня раньше переманят конкуренты. Я положу тебе на стол заявление об уходе. Развлекайся тогда со своими дизайнерами один». «Не переманят. Ты слишком многим не нравишься в городе». «И виной этому все те же неправильно выбранные друзья», – ставя размашистую подпись на документах, усмехнулся Лев Константинович. «Ага, давай, начинай еще меня учить, с кем мне надо дружить». Андрей недовольно ухмыльнулся и забрал документы. «Ты понял, что надо помириться с Мирой?» Уже на выходе из кабинета окликнул его глава компании. «И не подумаю!» Не оборачиваясь, бросил Андрей и поспешил к себе в кабинет. Ему очень не хотелось признавать, что в чем-то отец прав. Ему до тошноты надоел Марк и их ночные развлечения, которые подводили под монастырь исключительно Андрея, а Марк продолжал оставаться самым лучшим сотрудником. И как ни хорохорься перед отцом, обозначая свою позицию и отрицание очевидного, а с Мирой теперь придется вступать в переговоры. Ведь ясно, что именно птичка Мира принесла на своем каштановом хвостике сплетню про грубое обращение с ее подчиненной в кабинете управляющего главе компании. Иначе откуда бы он об этом узнал? Не от Марка же. В пятницу, ближе к вечеру, Андрей нарочно прихватил с собой самую огромную и вычурную коробку мороженого из всех имеющихся в магазине и отправился в отдел ландшафтного дизайна забрать накладные у Марты Сергеевны, а заодно и устроить ей головомойку по поводу незаполненных таблиц в документах. «Что ты, Андрюшенька, какие там цифры?» Выкатив свои маленькие, заплывшие жиром глазки от удивления, восклицала Марта Сергеевна, подталкивая к нему свою племянницу Нину. «Это наша новенькая Лера что-то напортачила. Знала же я, не надо доверять ей документы. Думала, если девчонка вернулась из Москвы, то окажется немного сообразительнее. Так нет же». Андрей раздраженно покосился на рдеющую от смущения Нину и поспешил откланяться. Мороженое неумолимо таяло, его просто необходимо было доставить адресату. А пятничное сватовство ему до неприличия надоело. Каждую пятницу одно и то же. И дураку ясно, что Андрей никогда всерьез не относился к племяннице Марты Сергеевны. И он лучше съест перед ЗАГСом свой паспорт, как в той песне, чем сделает шаг ей навстречу. Но Марта Сергеевна непробиваемый танк. Ее оборону не пробьешь, даже разрывной гранатой. И каждую пятницу Андрею остается одно – бегство от такого натиска со стороны тяжелой артиллерии. Второе почетное место невыносимых лично для управляющего людей после Марты Сергеевны занимала Мира Соколовская. Но если Марту Сергеевну он не любил за непробиваемую глупость, то Мира была удостоена своей награды за смелость и прямолинейность. А главное, она подчинялась напрямую Льву Константиновичу, из которого периодически вила веревки в свою пользу. На этот раз он твердо решил навестить Миру и наладить отношения. Конечно, отец недоволен его поведением и работой, но в одном он прав. Андрей должен быть примером для остальных сотрудников, а не поводом для разочарования. Дизайнеры были увлечены конкурсным проектом и даже не обратили внимания на его вторжение. «Смотри, Лера, так холл оформлять нельзя. Комиссия придерется, и на конкурсе мы не победим», – вещала Мира, кликая мышкой. «Понятно. Я переделаю сегодня. Останусь после работы», – последовал незамедлительный ответ. «Привет», – прервала свои нравоучения Мира. «Ты ошибся дверью. Мы к твоему ведомству не относимся». «Привет, Мира. Я не ошибся. Просто хотелось извиниться за то недоразумение в моем кабинете», – насмешливо улыбался Андрей. Он играл в дружелюбие. Это было видно по вычурной подтаявшей коробке мороженого и холодному блеску в глазах. «А ты не передо мной извиняйся. Ведь со мной ты бы побоялся так разговаривать», – с легким оттенком презрения блеснула своими карими глазами Мира. «Может, ты просто примешь угощение и перестанешь жаловаться на меня отцу?» – вкрадчиво произнес Андрей, в глубине души мечтая испепелить отдел дизайна интерьеров вместе с сотрудницами, и протянул ей огромную упаковку мороженого с шоколадной крошкой. Он знал, что от мороженого Мира не откажется, потому что война с Андреем не в ее интересах. «Ладно, давай свое мороженое, а то есть хочется», – пробурчала Мира и забрала коробку из рук Андрея, тем самым признавая его превосходство. В его глазах блеснул победный огонек. Скользнув взглядом по новенькой, Андрей заметил, как ее очаровательные губки дрогнули в едва заметной улыбке. Он вдруг подумал, что Лера очень хорошенькая, и как он раньше этого не заметил. Воевать с отделом дизайна интерьеров как-то сразу расхотелось, и он поспешил уйти, оставив себе на память именно последнее приятное впечатление. «Надо же, раздобрился», – произнесла Мира, когда за Андреем захлопнулась дверь. «Обычно у него снега зимой не выпросишь. Что-то здесь не так, не иначе, как отец ему снова пригрозил не назначить на новую должность». «На какую?» – не отрываясь от экрана, поинтересовалась Валерия. «Финансового директора, конечно». «Ого! Да после такого назначения даже к двери его кабинета страшно подойти будет. И Марта Сергеевна потеряет все шансы женить его на Ниночке». «Да, жаль будет Нину», – с наигранной горечью воскликнула Мира. «Столько лет потрачено впустую». Лера усмехнулась, покачала головой и снова уткнулась в монитор. Лично ей не было никакого дела до отношений высокомерного управляющего компании с загадочной Ниночкой.